Вы не поняли мой вопрос. Он не буквальный, а метафорический. Боюсь, я не совсем улавливаю. Я имел в виду ваши фантазии. Они гетеро- или гомосексуальны? Скорее, гетеросексуальны. В вашем положении это нехорошо. Блуд — смертный грех. Тогда как Содомия — грех простительный, поэтому я гомосексуален, как лосось в нерест. Это всем известно. Непонятная метафора. Вам недостает поэтического воображения, сэр Ивлин засмеялся. Тони думал, что смех у него тоже будет фальстафовский, как и весь он, но вместо этого услышал сухое поперхивание. Звуки эти соответствовали, впрочем, его мелким чертам, ротику, носику, глазкам, на большом, круглом, красном, заплывшем лице. «Какое у вас впечатление от утреннего заседания, сэр Ивлин?» — спросил Тони вежливо. «Меня сморил сон. Я бы так и не проснулся, если бы не итальяшка с его болтовнёй о нейроинженерии. Этого я не смог вынести». Митси, надутая брюнетка, принесла сэру Ивлину суп с клёцками. Он заказал бутылку вина. «Большую бутылку?» — спросила Митси. «Главное, чтобы была полная киска». Вид у него был такой, словно он готовится ущипнуть официантку за аппетитный зад. Однако та не отреагировала на киску, зато зачем-то протерла салфеткой рюмку Тони, глядя в пространство. «Вряд ли я пойду на дневное заседание», — сообщил Блад. «Деревенские красавчики собираются устроить соревнования по борьбе. Пойдете со мной?» «Конечно, нет. Послушным мальчикам надо в школу». «Позвольте к вам присоединиться». Темноволосый мужчина с орлиным ликом и французским акцентом, только что появившийся в столовой, уселся напротив Тони. «Риторический вопрос», — бросил Блад. «Вы же знаете, что я не могу ответить «нет». Пятижак, как бы я ни ненавидел ваше желтое нутро». Профессор Раймонд Пятижак хищно улыбнулся Тони. «Желтое — это потому, что он считает меня маоистом, а нутро — потому, что он только и думает о своем пищеварении. А так, чрезвычайно милый человек». Он налил себе вина. «Лягушатники называют это картезианским здравомыслием», — сказал Блад, обращаясь к Тони. «Кстати, Пятижак, если вам хочется вина, закажите собственную бутылку». «Именно это Веблен и называет расточительностью общества потребления». «Я выпью не больше одной рюмки», — француз обернулся к Тони. «Не увлекайтесь этой горькой жидкостью, если вы, так сказать, принимаете близко к сердцу свою печень». «Даже высокомерным, так сказать, нельзя оправдаться за смешанную метафору», — фыркнул Блад. «А что касается лягушек», — продолжал Пятижак, по-прежнему обращаясь к Тони, «то наш дорогой мэтр устарел. Мои соотечественники давно уже отказались от вкусных лягушачьих лапок в чесноке и перешли к хот-догам и гамбургерам, навязанным проклятыми империалистами, кока-колонизаторами». «Дорогой мэтр, мой дорогой, все кончено. «Не смейте называть нашего юного братца «мой дорогой», — сказал Блад. «И вы меня неправильно поняли. Я даже вас могу назвать «мой дорогой», ничем особенно не рискуя».